Нет, встал, только два зуба выплюнул. А князь уже в кабинете бушует. Сел было в конторке письмо к губернатору сочинять, но вместо того посмотрел на родительский князя Юрия портрет, заскрежетал зубами да чернильницу. Как пустит! Залилось чернилами улыбающееся язвительное лицо. На лбу провалилась дыра, пропала драгоценная живопись Кипринского. А князь ослабел, как малое дитя, и на руках снесли его в постель. Выспался, усмирился, вышел тих. Черные тучи на лбу, но о давешнем ни слова, вздохнула дворня, а тот, кто поробче, уже котомки увязывал, бежать в бега от обещанных плетей. По лесам были пущены охотничьи команды с собаками, дали знать уездной полиции, поскакали нарочные в Ярославль и Кострому. Муфтель перевернул вверх дном всю усадьбу и село. Все было напрасно, княжна не находилась. Четыре человека и собака исчезли из Волкояра и хоть бы след по себе оставили, словно их унжа поглотила». Кстати, на Унже, верстах в 30 ниже Волкояра, поймали перевернутую вверх днищем лодку. Муфтель признал ее за волкоярскую. Но когда и как была угнана? И где пристали к берегу уплывшие в ней беглецы, если они только не пошли на дно, оставалось темную загадкою? Муфтель, однако, в поисках за княжной не унимался. В своем усердии он учинил поистине Мамаев разгром в садовом павильоне, даже сам не зная зачем, поднял полы и ободрал со стен штукатурку. Мышам было от этого большое горе, но ключа к тайне пропавшей княжны Муфтель все-таки не нашел. Старик Антип без устали следовал за ним в его поисках. Куда Муфтель, туда и он, со своей клюкою. Согнутый, лысый, с искрами в глазах и с такой усмешечкой впалого бледного рта, что управляющего даже коробило. «Не шляйся за мной, лысый сатана!» – не раз прикрикивал Муфтель. «Привязался как тень. Какой тебе интерес? Что надо?» «Больно занятно роешься, Богданыч», – невозмутимо возражал старик. «Ровно бы ты крот». Когда разгром павильона был кончен и люди ушли, Антип окликнул Муфтеля, удалявшегося в большом унынии. «Богданыч, каков князь-то?» «Я чаю кабан кабаном, землю под собой грызет». Муфтель только рукой махнул. Старик залился беззвучным смехом и долго смеялся, еще оставшись один среди опустошенного дома. Но вскоре смех его перешел в слезы и стоны. Он причитал по ком-то и грозил кому-то, поминал Матвея, внука, князя, покойницу, княгиню Матрёну Даниловну. Неладно, очень неладно было в старой голове Антипа. Совсем старик стал забываться. А Муфтель князю так и отрапортовал, стоя на вытяжку в барском кабинете. «Ваше сиятельство. Хотите, казните, хотите, милуйте. Княжны я не нашел и найти надежды не имею. Вину свою чувствую, но полагаюсь на ваше великодушие, что помните мою верную и долгую службу вам потом и кровью. А, впрочем, творите свой суд надо мною, как вам будет угодно. Моя преданность вам все вытерпит». Это было месяц спустя после исчезновения Зины. Бешенство князя за этот срок перешло в тихую апатию, полную суеверного ужаса перед покаравшую его судьбою. «Не за что наказывать тебя, Богданыч», — грустно сказал он. «Тут приставь хоть Аргуса Стоглазого, и тот не уберег бы. Тут высшее, 5 лет, как оно мне предсказано, вот и исполнилось, судьба. Что будет, о, муфтель, страшно. Более горестно ваше сиятельство, а бояться осмелюсь доложить, чего же? Не знаю, муфтель, чего, но боюсь. Ужас в душе моей темный и ожидающий, страшно зрелище совершившейся судьбы, муфтель». «Бог не без милости, ваше сиятельство. Перемелится, мука будет. Не одни мы ищем, весь уезд на ногах. Даст Бог, и вернется еще ваша княжна». «Как вскрикнет на него князь! Даст Бог! Сохрани меня, Бог! Что ты, муфтель? Ты не знаешь, что говоришь, ты бредишь, вернется. Да ведь это конец мой. Это смерть моя, муфтель. Разве она вернется? Замужняя, с ним? С кем, ваше сиятельство?» – изумился недоумевающий муфтель. «Почем я знаю? С ним, с зятем, с предсказанным». «Я гибну, муфтель, я чувствую, как конец мой окружает меня. Брось искать княжну, Богданыч. Было поймать ее девкою, а бабою она мне погибель. Глупо, что мы и в первые-то дни сгоряча столько усердия приложили. Туда, вниз, к черту, в тартарары. Всегда успеем, небось, не забудут, позовут. Нечего самим торопить и напрашиваться». Уверенный, что княжна Зина выкрадена при помощи няньки, Конста и Михайлы, кем-либо из соседей или губернских дворян, и, разумеется, давно уже замужем, князь теперь только и бредил, что этим таинственным чудовищем, своим неведомым роковым зятем, и мрачно замирал в ожидании неопределенных ужасов. «Хоть бы разведать, кто он, что он со мною сделает, как и от кого пропадаю, дворянишки все как будто по местам, обманули нас с тобой, муфтель, провели, выкрали, окрутили девку. Ох, если бы пособников ее мне в руки, Матрёну мерзавку, щенка ее подлого, Давыдка разбойника». «Освидетельствовать бы его», – без церемонии говорил лекарь в уезде. «Это, похоже, у нас в медицине называется мания персекутория. Как бы не чертушка, а наш брат обыкновенный смертный, как раз пора бы на цепь». А князь тем временем надумался.